Глава 47. Ключ к тайной каморке. Следующим утром Ирина Муртазина проснулась раньше обычного. Все обитатели особняка Решетниковых еще спали. В хозяйских комнатах стояла тишина. Солнце только показалось над кронами деревьев, и его лучи робко проникали в окно. Быстро одевшись и сжав похищенный ключ в кулаке, она подошла к двери своей комнаты и настороженно прислушалась. На первом этаже тоже было тихо. Лишь за окнами слышалось щебетание птиц в саду. Маляров и штукатуров, ремонтирующих закрытое крыло особняка, она пока тоже не слышала, хоть те обычно начинали довольно рано. Комната экономки располагалась чуть дальше по коридору. Ирина тихо приоткрыла дверь и осторожно выглянула из комнаты. И чертыхнулась про себя. Оказалось, Эмма Викторовна встала еще раньше, чем она. Экономка, похоже, только что куда-то вышла, потому что дверь ее комнаты была слегка приоткрыта. Девушка тут же метнулась к ней. Вбежав в комнату, она подскочила к комоду и торопливо выдвинула его верхний ящик. При дневном свете Ирина увидела, что он набит какими-то старыми кружевными салфетками, от которых ощутимо попахивало нафталином. Она быстро сунула ключ под одну из этих затхлых тряпиц и со щелчком задвинула ящик обратно. «Ты здесь что-то потеряла?» Ирина замерла от ужаса. Ей стоило большого труда сохранить невозмутимое выражение лица. Эмма Викторовна вошла так тихо, что она совершенно не слышала ее шагов. Не мудрено с таким-то толстым ковром на полу. Девушка заставила себя постоять мгновение у комода, будто разглядывала стоящие на нем фотографии в дешевых пластиковых рамках. Затем, как ни в чем не бывало, повернулась и улыбнулась экономке. «Доброе утро!» «Так что ты тут делаешь?» «Зашла спросить, как вы себя чувствуете и не хотите ли кофе, а затем увидела эти фотографии. Тут изображен кто-то из ваших родственников?» «Именно, родственники. А чувствую я себя вполне сносно. Но сейчас заметила, что в гостиной у самого порога скопилась какая-то грязь. Придется тебе собрать ее пылесосом, но только когда хозяева покинут свои спальни. А то, не дай бог, разбудишь их шумом, Артур тебя тогда сосвету сживет». «Обязательно. Рада, что вы в порядке». «В полном. Но от кофе не откажусь». «Через 10 минут будет готов». Ирина быстро вышла в коридор и с облегчением перевела дух. Дверь комнаты тут же захлопнулась у нее за спиной. Чтобы не терять времени даром, она метнулась на второй этаж и подошла к тайной каморке. Горничная вынула из кармана передника копию заветного ключа, который вчера ей отдал Сергей, и с замиранием сердца попыталась вставить его в замочную скважину. Не тут-то было. Он не подошел. Ирина попробовала еще раз, так и этак, но все ее усилия оказались напрасными. Нет, копия была сделана просто идеально, но сама конфигурация замка оказалась совершенно другой. Ключ, который Эмма Викторовна таскала на шее, изначально был не от этой комнаты. Едва сдержавшись, чтобы не пнуть ненавистную дверь, девушка сунула копию ключа в карман и отправилась вниз. Приближалось время завтрака. А затем ее ждал новый рабочий день.